зов в течение веков мы шли без цели и без знания, и жизнь за жизнью во тьме брели, не находя конца страданиям. Но вот в одной из тысячи эпох, из самой глубины, мы ощутили нежный зов приветствия твоей любви. Мы стали пробуждаться, но порой нас снова майя увлекала, и в самую пучину с головой во тьму обратно погружала. Теперь ты говоришь, пришла пора. Весь мир, что знаешь, иллюзорен. Я, свет любви, зову тебя. Ведь в беспредельности твой корень.